Работать над этим проектом ему предстояло достаточно долго, потому что парень хотел сделать все качественно и надежно. Все необходимые вещи и материалы он заказывал либо у гномов из клана Семиструйной Жилы, либо у гоблинов-ювелиров. Эти разумные, как он и предполагал, достаточно быстро распробовали материал в виде того самого металла, переплетенного с магией, и пошли самые разные заказы на подобные припасы. Попутно, на всякий случай, Юрий сейчас вел переговоры с кланом Семиструйной Жилы по поводу подобных поставок, так как и сам прекрасно понимал, что этим разумным действительно могут пригодиться подобные ресурсы. Уж кто-кто, а гномы знали о необходимости использования подобных ресурсов. Кто бы там что ни говорил впоследствии, в данной ситуации Юрий думал только о себе, и он не был обязан думать о ком-то еще, кроме самого себя. Подумав об этом, парень тяжело вздохнул, уже привычно вычерчивая на поверхности расстеленного куска пергамента схему плетения фаербола. Сейчас он не пытался сделать многоразовый свиток, хотя понимал, что стоимость подобного артефакта будет более серьезной, но при этом он понимал и то, что в сложившемся положении ему не стоит излишне заинтересовывать потенциальных противников. Да, сейчас он воспринимал всех окружающих как своих потенциальных врагов, всего лишь по той простой причине, что после того, как он увидел истинное лицо принцессы Елены и услышал ее резкий окрик, парень понял, что для нее он все-таки действительно был всего лишь инструментом. Ведь девушка не могла так себя вести. Если бы он для нее на самом деле бы хоть что-то значил, эта благородная девушка так рявкнула, что он понял главное. Его жизнь для нее ничего не значит. Честно говоря, в последнее время поведение девушки было настолько естественным, что Юрий едва не расслабился, и он едва не поверил в то, что между ними может быть что-то серьезное. Теперь же он понимал, что там все было весьма хорошей, но все же игрой. Иначе бы даже наедине она бы продолжила себя вести так же, как вела себя при госте из далекой страны. Да, когда она, видимо, все же заметила то, как резко от нее отшатнулся парень, принцесса Елена тут же принялась снова играть в свою игру, и даже попыталась изобразить заботу, заметив кровь у него на руке, которая выступила в тех самых местах, куда вцепились ее слегка заостренные ногти, и даже хотела что-то ему предложить, но Юрий уже ее в тот момент не слушал. У него перед глазами стояло это самое высокомерное и разъяренное лицо высокородной дамы, которая вдруг поняла, что что-то в этой игре идет не по ее плану. Теперь он просто не мог ее видеть. Что ни говори, но актрисой она была хорошей. Однако эмоциональный всплеск, который у него произошел, открыто дал понять парню, что ему нет места рядом с ней. Именно поэтому он тут же постарался откланяться и покинуть ее резиденцию, потому что не знал, чего еще от нее можно было бы ожидать в таком эмоциональном состоянии. Принцесса Елена могла приказать его выпороть как какого-то нерадивого слугу на заднем дворе своей резиденции, и тогда пролилась бы кровь. Его химеры не стали бы слушать никого. Они бы выполняли инструкции, заранее выданные им хозяином. Поэтому Юрий и поспешил покинуть это место. Ну, не будет же он объяснять тем, кто попытается его наказать за непослушание, проявленное перед дочерью императора, что этого не стоит делать, особенно в присутствии монстров, искусственно выращенных для его защиты. Это само по себе отдает просто невероятной глупостью. Когда на следующий день ему сообщили о том, что его срочно желает увидеть принцесса Елена, Юрий удивленно посмотрел в глаза молодого дежурного одаренного, который примчался за ним, растерянно посматривая на парня, который был младше его, и при этом явно нервничая. Судя по всему, этот студент пятого курса академии сейчас просто не знал того, что ему следует делать в этой ситуации. Вежливо поклониться Юрию как высокородному, или вести себя вполне естественно, так как они простые студенты в академии. Юрий же в ответ просто пожал плечами, когда услышал предложение сходить на эту встречу. Причем, судя по всему, принцесса Елена решила, что теперь может делать это в любое время. Просто в этот момент парню надо было идти на следующее занятие, так что Юрий банально отказался, заявив о том, что ему некогда, у него занятия. А потом он постарался просто дистанцироваться от этой высокородной девушки. Ему нужно было все как следует обдумать, стоит ли ему вообще и дальше продолжать эту игру, или может быть лучше банально забыть о подобном и заняться учебой, ведь он уже понял, что эта своеобразная трясина придворной жизни затягивает любого разумного в себя с неумолимой силой, а ему бы не хотелось тратить свое время на такие глупости. Пусть теперь дальше сами разбираются как хотят, что он мог, Юрий все-таки сделал для императорской семьи. Они хотели ткнуть представителей из империи Шань тем фактом, что у них есть и свои разумные, которые могут быть весьма опасны для представителей тех самых сект, которыми так славилось то государство. Он им этот факт предоставил. Они хотели показать этим разумным, что у них есть мастера-артефакторы, которые могли привлечь к себе значительное внимание. И это у них тоже вполне получилось. Что они захотят сделать следующим? Голову самого Юрия на подносе преподнесут гостям, но на это парень был просто не согласен. Поэтому он и намеревался постараться вывернуться из сложившегося положения любой ценой. И, по сути, принцесса Елена сама дала ему такой шанс. К тому же, учитывая то, что буквально через пару дней к нему попытался подойти и принц Георг, Юрий понял, что что-то у них пошло не по плану. Не по плану императора Адальберта. Именно по той простой причине, что принц пришел к Юрию прямо на занятия. Ведь он имел отношение к совершенно другому направлению развития магического искусства, к кафедре огня. Так зачем ему могло быть вообще нужно приходить к аудитории алхимиков и пытаться вызвать Юрия на откровенный разговор? Причем сразу стоит отметить тот факт, что маг-преподаватель просто сделал вид, что он ничего не видит. То есть, даже если бы Юрий, вместе с принцем, ушли бы с занятия, то маг-преподаватель ничего бы никому не сказал. Да, на этом занятии они рассматривали уже известный Юрию эликсир, вот только сам паренек понимал, что ему не стоит сейчас уступать свои позиции. Если он начнет бегать по первому зову венценосных особ, то в конце концов они просто прикажут ему делать то, чего ему не захочется. А Юрий не собирался так подставлять себя и свою жизнь под чужую волю. Он понимал, что и принц Георг, молодой граф Юрис, и сама принцесса Елена, явно заподозрит какой-то подвох во всем происходящем. Ну, не вел себя Юрий так раньше, не вел и все тут, да. Вот только сейчас парень понимал главное. Ему пора уже дать им понять, что у него есть собственная воля и собственные желания, которые для него самого имеют определенный смысл и значение. Поэтому ему было бы предпочтительно воздержаться от общения с венценосными особами. И сейчас ему было не суть важно то, что подумают те или иные придворные императора, когда заметят отсутствие Юрия на всех этих праздниках в императорском дворце. Ведь, по сути, появившись пару раз под руку с принцессой Еленой, Юрий и так ощутил к себе слишком сильное внимание. Смешно об этом говорить, но даже в Академии магии он получил несколько приглашений на светские рауты. Причем от достаточно значимых персон. Самые низкие титулы из перечисленных в приглашениях имели отношение к графской короне. То есть, каких-то там баронов и баронетов на такие мероприятия даже не приглашали. И это уже говорило об уровне интереса, который к нему начали проявлять имперские дворяне. И это только со стороны местных благородных. Также, попутно ко всему прочему, в Академию магии зачастили те самые представители секты Благословенного Лотоса, которые принялись недвусмысленно намекать на то, что хотели бы продолжить тренировочные поединки. Что, по сути, даже звучало смешно, так как Юрий не собирался раскрывать свои секреты мастерства кому попало. А тут шли прямые намеки на то, что даже тот самый младший старейшина этой секты предлагает Юрию именно обмен знаниями. При этом, эти индивидуумы почему-то считали, что в сложившемся положении это именно они делают Юрию какое-то одолжение, что само по себе, после их поединка, даже звучало странно. Но эти индивидуумы, видимо, даже и слышать о том, что именно они должны быть просящей стороной, которая согласна на любые условия, и даже не пытаясь при этом намекать на то, что им кто-то что-то должен, банально не хотели. Они настолько привыкли чувствовать себя всемогущими у себя на родине, что им было тяжело перебороть себя здесь, на чужих территориях. Юрий же в их игры играть не собирался, и даже когда его вызвали к ректору академии, где этот сухонький старичок деловито предложил Юрию ради родного учебного заведения постараться и произвести своеобразный обмен знанием, парень просто расхохотался, заявив ему в ответ о том, что эти знания он, к их сожалению, получил не в академии. Если им так хочется, то пусть делится с этими умниками собственными знаниями, а ему с ними делиться нечем. К тому же, у них нет ничего такого особенного, что могло бы его заинтересовать. Чем они могли бы поделиться с ним лично? Да, ничем. Плетением меча, подобные плетения он и без этих умников может использовать. Что еще? Плетение лотоса, так извините, но они не могут этим плетением ни с кем поделиться. особенно с тем, кто не имеет к их секте никакого отношения. Научит летать на мечах, так Юрий же им всем уже показал, что он даже в некоторых аспектах лучше них контролирует перемещение подобного рода. Уже только из-за всего этого можно было понять, что представителям секты благословенного лотоса предложить ему было просто нечего. И если представители академии хотят что-то новенькое узнать, то пусть постараются и сами что-то им предложить, в обмен на собственные знания. Вот только тут оказалось, что академия им и предложить-то ничего не может. Более того, после исчезновения старого магистра-артефактора Филиберта Галана, который с помощью Юрия сумел исчезнуть так, что его начали искать уже даже за пределами империи Суран, внезапно выяснилось, что этот старикашка успел весьма старательно обчистить даже саму академию от максимально ценных предметов, вынеся практически большую часть припасов самого различного направления, включая сюда самые различные артефакты, и даже чучело убитых монстров из той самой коллекции. Когда Юрий разглядывал все то, что забрал у этого старика, то с некоторым удивлением выяснил еще и то, что среди этих самых трофеев есть и те предметы, которые он сам продавал в академию. Например, чучело того самого демона, похожего на медведя. Да, такого монстра точно никто и никогда не видел в обитаемых территориях. Однако сам Юрий прекрасно знал, где он нашел такой трофей. И когда продавал, он не утверждал, что этот монстр был единственным. Также ему удалось перехватить и чучело тех самых дикарей с мрачных земель. По сути, этот старый маг-артефактор изрядно постарался, прежде чем попался в руки Юрия, и мог бы неплохо так на этом подзаработать, если бы не слишком жадничал. Теперь же это все уже ничего не решало. Юрий успел перехватить бывшего наставника и забрал все его ценности себе. Да так, что у него теперь будет возможность использовать все то, что даже было им самим продано в кладовые Академии магии. Кстати, среди этих своеобразных трофеев он обнаружил еще две ручных гранаты, что свидетельствовало о том, что этот старик намеревался подобные предметы использовать в собственных целях. Конечно, некоторое время назад Юрий раздумывал над тем, как можно сделать подобный артефакт, только уже с магической начинкой, и у него вроде бы что-то даже начало получаться. Например, он разработал магическую схему, которая состояла из двух своеобразных предметов. Снаружи своя собственная необычная бугристая оболочка. Внутри находился сам магический артефакт. Когда его активируешь, срабатывает своеобразная нить магической энергии, которая с учетом разрушения носителя медленно доходит до активатора плетения огненного шара или фаербола. Учитывая тот факт, что это самый фаербол обычно был стабилен, Юрий специально сделал так, чтобы в этом случае плетение начинало расширяться изнутри артефакта. В результате получался почти похожий взрыв, и осколки летели во все стороны. И магия стихии огня, волной расходясь как круги на воде, могла довольно неплохо потрепать противника. Но был один нюанс. Для того, чтобы сделать этот артефакт, необходимо было использовать довольно серьезный накопитель магической энергии. И чем он будет серьезнее, тем сильнее будет взрыв. То есть, если использовать там накопитель в виде кристалла кварца, то взрыв будет похож на взрыв этой самой ручной гранаты. Может чуть слабее. Если использовать накопитель из полудрагоценных камней, то взрыв будет куда серьезнее. Как 2-3 таких гранаты одновременно. А если использовать накопитель в виде хотя бы того же кристалла рубина, взрыв будет куда мощнее, где-то в десятки раз. Именно поэтому Юрий и понял, что такие артефакты не стоит никому демонстрировать. Лучше уж подумать над тем, как их использовать в личных целях. Например, тот самый взрыв кристалла рубина лучше использовать для подрыва какого-нибудь моста, крепостной стены или еще чего-нибудь, откуда ты успеешь убежать на достаточно большое расстояние, чтобы тебя не зашибло ударом. Взрыв полудрагоценного кристалла лучше использовать для засады, расположив такой предмет на обочине дороги, учитывая то, что обычно маги из сопровождения смотрят прямо перед собой, разыскивая какие-либо ловушки или угрозы. Таким образом можно будет подловить какую-нибудь кавалькаду или даже боевой отряд, банально взорвав такой предмет по соседству с дорогой. Всех те, кто будет проходить мимо, довольно неплохо потреплет. А тот же самый кристалл кварца можно использовать именно как обычную ручную гранату. Самое сложное в данном случае сделать вот эту самую шипастую рубашку, но этот вопрос можно попробовать обсудить с гоблинами-ювелирами. Пусть поднапрягутся и подумают. А те самые артефакты древних людей, именуемые ручными гранатами, Юрий решил приберечь на будущее. Мало ли, сейчас он просто не знал того, что ему стоит ожидать от той самой принцессы Елены. Судя по тому, что девушка уже пару-тройку дней не появлялась в академии, у нее что-то изменилось в планах. Скорее всего, она все же нашла способ отвлечь от себя внимание, либо у нее появилась возможность использовать кого-то еще, и эта мысль была бы для него спасением. Если бы не одно «но», зачем тогда принц Георг за ним бегает? Чего добивается сын императора? Ведь у него явно есть какие-то свои планы. Хотя, если подумать, то можно было понять, что сейчас у Юрия были другие дела, и в первую очередь он решил попробовать сделать пару-тройку артефактов защиты от магии разума именно для этих самых представителей из империи Шань. Может быть, они действительно доставят ему что-нибудь ценное. В обмен на подобные амулеты, он понимал, что не стоит заниматься изготовлением таких предметов, не получив предоплату, но они подарили ему великолепный корень женьшеня, который может ему помочь в изготовлении самых невероятных эликсиров. Так что он уже считал, что вправе передать им хотя бы пару таких амулетов, чтобы заинтересовать к сотрудничеству. Тем более, что он просто не знал того, как его собственные дела пойдут дальше. Достаточно было понять, что принцесса Елена уже догадалась о главном, о том, кто именно является держателем магического договора Юрия. И это могло дать ей повод для того, чтобы начать давить на парня с новой силой. Но даже в этой ситуации был определенный казус. Как можно давить на того, кто обязан выполнять именно условия магического договора? Причем сам же этот парень и является хозяином этого договора. Странная ситуация получается, но пока что она играла на пользу Юрию. Я все, закончив изображение на куске телячьей кожи, Юрий аккуратно обрезал заготовку для свитка, закрепил ее на специальном держателе, смотал и вложил в тубус. Дальше дело было за малым, а маг-преподаватель должен был проверить его работу. И стоило только этому молодому одаренному кивнуть головой и поставить в журнал отметку Юрию, как свиток простого фаербола тут же исчез в кармане мантии студента, не дав возможности преподавателю задать свой стандартный вопрос, не желает ли Юрий продать этот свиток через него в специализированные лавки столицы. Нет, конечно же, но говорить об этом парень просто не желал. Поэтому он просто получал отметку о том, что выполнил задание, а потом забирал свое изделие. Так же он делал и на занятиях по алхимии. Это уже никого не касалось, потому что все эликсиры и амулеты, которые он делал, были действительно качественными. Но торговать ими, если они были ему самому не нужны, Юрий предпочитал полностью самостоятельно. Закончив работу, над которой остальные студенты его группы все еще корпели, Юлия решительно откинулся на стуле в углу аудитории и достал книгу, которую взял в библиотеке Академии, принявшись ее деловито изучать. Хотя сейчас он четко ощущал, что практически все студенты группы на него время от времени косились, видимо, рассчитывая на то, что парень сам проявит желание кому-нибудь из них помочь. Вот только они сильно ошибались. Юрию это было ни к чему. Ему было достаточно и того, что он натерпелся от них за первые 2 года обучения. Сейчас шел 3-й, и ему было важно просто дойти до экзаменов и зачетов без каких-либо проблем, а потом он снова собирался отправиться в мрачные земли и темный лес. Запасенная им ранее эссенция маны заканчивалась, а заказы на магический металл у тех же гоблинов и гномов возрастали, поэтому ему нужно было пополнить все, что только возможно, и уже потом думать о чем-либо еще дополнительно. Вот ты где? Снова уединившись в своей привычной беседке, Юрий с некоторым раздражением мысленно поморщился, когда его уединение было нарушено появившимся поблизости принцем Георгом с его старым другом молодым графом Юрис. «Юрий, нам нужно срочно переговорить». Тяжело вздохнув, парень медленно отодвинул в сторону толстенный фолиант, который весьма внимательно изучал, и с некоторым раздражением, но все же учтиво встал со скамейки беседки и вежливо поклонился принцу, что тут же заставило молодого благородного парня, привыкшего к немного другому отношению с его стороны, буквально замереть от неожиданности. «Прошу прощения, ваше высочество, за мою неучтивость», — постарался как можно более нейтральным тоном заявить Юрий, после того как разогнулся после церемониального поклона, положенного в отношении подобной персоны. «Просто я вас не заметил из-за этих кустов. Прошу меня простить, я могу быть вам чем-то полезен?» Стоявшие перед ним двое молодых благородных даже замерли от неожиданности. Они явно просто не ожидали подобного шага со стороны Юрия, который уже привык общаться с ними достаточно вольно. Но сейчас Юрий понимал, что в сложившемся положении ему нужно весьма старательно удерживать дистанцию. Он и так ее слишком сильно нарушал в последнее время. И теперь ситуация, видимо, начала все же выходить из-под его контроля. В это мгновение Юрий даже не обращал внимания на то, как стоявшие перед ним высокородные действительно замерли на месте. Ему сейчас было важнее другое. А он начал думать над тем, что ему теперь было нужно не только поменять это место, где он постоянно отсиживался в этом парке, но и снова начать прорабатывать вариант своего бегства из столицы империи. Вдруг придется, не зря же древние люди говорили весьма интересную фразу «От суммы и от тюрьмы не зарекайся», и тут имелось в виду именно то, что никогда не стоит зарекаться от возможности либо попасть в тюрьму, что для древних людей означало ту же каторгу, либо разориться и стать обычным попрошайкой. Судьба – штука довольно странная. Вот, например, тот же самый Юрий, когда занимался со своим старым наставником Ергном, никогда не мог подумать, что он в один прекрасный момент сможет ходить с настоящей принцессой империи под ручку, старательно изображая ее супруга, не говоря уже о других вещах. Поэтому сейчас ему не оставалось ничего другого. Он должен был быть вежлив, предупредителен, но обязательно старался сохранять дистанцию. «Прошу прощения, ваше высочество, но мне кажется, что он каких-то паров на занятии алхимией надышался», — слегка удивленно присвистнул молодой граф Юрис, медленно покачав головой. «Или может быть он перегрелся где-то на полигоне, куда часто бегает? Я даже не знаю, как определить то, что я сейчас вижу перед собой». «Полностью согласен», — задумчиво проговорил принц Георг, аккуратно подойдя к Юрию и попытавшись приложить к склоненной в вежливом поклоне голове парня свою руку, чтобы ощупать его лоб. «Юрий, у тебя что, температура? Ты заболел? Что происходит? Мы тут вроде бы одни. Почему ты так себя ведешь? Что-то произошло? Прошу простить, ваше высочество, я не хотел вас обидеть или как-то оскорбить». Юрий тут же постарался аккуратно сделать шаг назад, удерживая дистанцию. «Если я могу вам чем-то помочь, то скажите, пожалуйста. Если же нет, то я вас покину, так как мне надо отправиться по своим делам. К сожалению, у меня их вполне достаточно, и я должен ими срочно заняться. Я не знал, что это ваше место. Постараюсь этот факт учитывать в будущем». Снова поклонившись, Юрий быстро скользнул прочь, даже не обращая внимания на то, что за его спиной двое молодых благородных все еще переглядывались между собой и растерянно смотрели ему в спину. Только немного погодя, после того как Юрий ушел, молодой граф Юрис резко встряхнулся, словно прогоняя прочь какое-то наваждение. «Ваше высочество, а вам не кажется, что здесь есть какая-то странная взаимосвязь?» — задумчиво проговорил молодой граф и, заметив вопросительный взгляд со стороны своего сюзерена, тут же принялся яростно жестикулируя пояснять ему свои мысли. «Ну, я имею в виду взаимосвязь между поведением вашей сестры и Юрия, между ними точно что-то произошло. Что именно, сейчас сказать не получится. Могу сказать одно, он сейчас нас всех точно избегает. Почему? Мы же никогда не пытались на него давить своими титулами. Однако он это делает, ведет себя слишком уж подчеркнуто вежливо. При этом, не хочет вообще находиться рядом с нами. А если сюда добавить еще и то, что он сейчас старательно дистанцируется от вашей сестры. Простите меня, ваше высочество, но я боюсь, чтобы вам придется побеседовать с вашим отцом. Вам нужны подробности, иначе мы не сможем с Юрием нормально поговорить. Мы не знаем, что случилось там, в резиденции вашей сестры, а пытаться у него сейчас что-то узнать, будет просто бессмысленно. Честно говоря, у меня вообще создалось стойкое впечатление, что кто-то ему пригрозил отрубить голову, если еще хоть раз увидит его рядом с нами, разговаривающего как приятель. Я тоже так подумал, друг мой», — задумчиво проговорил принц, слегка оглядываясь по сторонам, и все еще надеясь на то, что поблизости был кто-то посторонний. Юрий просто заметил этого самого кого-то, и постарался намеренно своим поведением дать им понять, что это место стало уже не так уж и безопасно, как они думали ранее. «Да, ты прав, мне точно придется поговорить с отцом. У них с Еленой случился какой-то серьезный конфликт, и я не знаю, о чем с ним говорить. Честно говоря, я думал, что смогу все-таки его разговорить. По крайней мере, раньше это у нас получалось. Теперь же я вижу, что ничего не получится, и отцу придется ответить на мои вопросы». Тяжело вздохнув, практически синхронно, два молодых благородных покинули беседку, которая теперь снова будет зарастать кустами, потому что Юрий понял, что в этом месте ему делать больше нечего. Именно в этот момент он вспомнил, что те же самые эльфы, при помощи магии природы, могут выращивать для себя подобные строения буквально по щелчку пальцев. А значит, он может запросто выбрать практически любое место в парке Академии. Главное, чтобы оно ему подходило и было достаточно укромным. После чего, используя там магию природы, можно будет не только сделать беседку по своему плану и именно такую, какую-то только сам захочешь, но и также, попутно ко всему прочему, можно сделать так, чтобы в эту беседку мог войти только лично он сам, а кто-либо посторонний туда просто не пройдет. И для этого совсем не обязательно использовать какие-нибудь хищные и ядовитые лианы. Это будет просто ни к чему. Достаточно будет использовать обычные колючие кусты, которые своими шипами просто не пропустят посторонних к этому месту. Да, опытный маг природы, возможно, и смог бы пройти сквозь такую защиту, эльфийский маг, а местные маги на такое были просто не способны. И именно поэтому Юрий и решил, что подумает над этим вопросом. Пока же ему нужно было постараться понять все то, что происходит вокруг него. Принц Георга с графом Юрис действительно вели себя так, как они раньше это делали, слегка по-понебратски, по-дружески. Но поведение Юрия их явно выбило из колеи. Они хотели о чем-то с ним поговорить. Но сейчас с представителями этого семейства Юрий не хотел разговаривать, так как он и так уже сделал все возможное для них, а давление на него только усилилось, и ему факт развития событий подобного рода просто не нравился. Вернувшись в свой коттедж, Юрий решительно вызвал духа наставника, которому и поручил найти для него эти самые плетения эльфийской магии природы, что сейчас его интересовали. А, ко всему прочему, ему хотелось все же продолжить готовить себе отходной путь. Также он постарался начать изготавливать те самые амулеты защиты от магии разума. Процесс у него уже был полностью отработан, а все необходимые материалы и заготовки также имелись в наличии. Так что пока бывший архимаг эльфов подбирал для парня необходимые знания в его изрядно разросшейся библиотеке, Юрий занялся их изготовлением, попутно не забывая о том, что ему нужно продолжать посещать занятия, и изготавливать все то, что требуют преподаватели за отметки и зачеты. Самым смешным в этой ситуации для Юрия было то, что даже маги-преподаватели с таких кафедр, как огня, воды и воздуха, с которыми парень уже третий год занимался только факультативно, вдруг воспылали к нему повышенным интересом. И все именно потому, что им всем вдруг стало интересно подмять его знания под себя. Свои слабости по отношению к представителям сект они уже все и сами прекрасно знали. Один только факт того, что они банально не умели использовать свои плетения для того, чтобы перевозить хоть что-то, не считая самих себя. А уж говорить про те самые возможности, что им давало само наличие того самого ядра, тут вообще не приходилось. Да Юрий уже и сам понял то, какие силы и возможности ему может дать сам факт того, что он начал усиленно заниматься культивацией и развитием этого направления магического искусства. А теперь этим всем заинтересовались маги-преподаватели, которые теперь старательно начали давить на Юрия, чтобы получить от него знания, которые у парня имелись. Но парень ни в какую не собирался идти у них на поводу, так как на занятиях в академии он просто использовал те самые магические плетения, которым его здесь и обучали. И, ничего лишнего, как бы они ни старались, но ни у кого из магов, преподавателей так и не получилось вынудить парня не только не выдать им свои секреты, но даже просто проявить эти знания, что всех этих индивидуумов просто вгоняло в ступор. Они же все прекрасно знали о том, что одаренный, обученный использовать определенные магические плетения, всегда в первую очередь будет использовать максимально эффективные магические плетения. Но Юрий словно отрубил эти знания про полеты на мечах и какие-то еще возможности, старательно действуя тем же, что пытались использовать против него. Да, более эффективно, но все то же самое. И это явно бесило всех этих хитрецов. А ты видел этих красоток, задумавшись о чем-то своем, и уже направляясь в самый запущенный участок парка Академии, где он, под чутким руководством духа наставника, буквально за несколько часов вырастил для себя беседку и целый лабиринт из колючих кустов, парень вдруг услышал немного нервный разговор двух молодых студентов, напомнивший ему реакцию студентов на первое появление в этом учебном заведении тест самых эльфов. Вот бы с ними поближе познакомиться, я бы точно не пожалел пару десятков золотых для того, чтобы прикупить несколько эликсиров мужской стойкости, чтобы не разочаровать таких куколок. Я бы их, что именно с ним хотел сделать молодой студент, будущий маг огня, и явно не отличавшийся особыми умственными способностями, было и так понятно. Единственное, что в сложившемся положении не понимал сам Юрий, так это именно того, о каких именно красотках в этот момент шла речь. И все только из-за того, что в последнее время про тех же эльфов ничего слышно не было. После того, как они фактически попали в сплошную блокаду, единственный способ, которым они могли выбираться оттуда, со своих земель и лесов, был связан с перемещением только усиленных магами отрядов, да еще и только на ближайшие территории, для чего им было удобнее всего использовать именно посольские караваны. Но им теперь приходилось ходить под значительной охраной. И все только из-за того, что люди устроили на тех землях им тотальный террор. Кстати, среди контрабандных товаров, про которые уже знал даже Юрий, встречались и представители этой расы, в качестве кабальных. Ну, а что тут можно сказать? Кто такой кабальный? Это человек, который находится в вечной кабале, и волю может получить только от своего хозяина после того, как совершит что-нибудь значительное. По сути, это был обыкновенный раб, и тут ничего не поделаешь. Так что можно было понять, что среди этих самых рабов появились представители этой самой расы святорожденных. Скорее всего, это и были те самые пленники, попадавшие в руки тех самых егерей, старательно охотившихся сейчас на эльфов, и сразу стоит отметить, что стоимость таких кабальных была достаточно велика. По таким расценкам даже мастеровых не продавали. Один эльф мог стоить как 5-6 гончаров, или каких-нибудь других мастеров-ремесленников, плотников или даже кузнецов. Хотя, кузнецы всегда ценились больше, в крайнем случае можно было приобрести эльфа в обмен на кузнеца. Только вот в чем может быть смысл такого обмена, Юрий не понимал. Но пока что предпочитал старательно мониторить этот своеобразный рынок при помощи тех самых химер-разведчиков, которые время от времени отправлялись в нижний город столицы и приносили ему новости. И вот тут снова такая бурная реакция со стороны молодых студентов, для которых в первую очередь важно было напиться как следует, а потом потискать какую-нибудь фигуристую дамочку в подворотне. И для них это не считалось чем-то зазорным, хотя многие из них старательно кичились своей родословной и знаменитым родом. Вот взять хотя бы этого здорового парня, которому лучше было бы где-нибудь в гвардии императора, чем на полигоне магической академии. Он был ростом практически под 2 метра, широк в плечах, а на руках можно было заметить специфические мозоли, которые просто так не появляются. То есть, как результат, можно было понять, что он больше воин, чем одаренный. Однако он находился в академии и был одет в мантию студента. Значит, и дар у него все-таки имеется. И сейчас именно он стоял и пускал слюни на каких-то красоток. И даже был готов фактически изнасиловать свой собственный организм применением как минимум 3-4 эликсиров мужской стойкости, которые где-то в древних трактатах назывались странным названием «Виагра». Почему именно так, Юрий не знал. Но знал он только то, что после приема такого эликсира, по крайней мере одного, мужчина становится весьма выносливым в постельных утехах, и, кажется, что он наравне с каким-нибудь жеребцом может осеменить не одну и не две молоденькие кобылки. Этот же умник хотел выпить как минимум 3-4 таких эликсира. По сути, после подобного приема препарата он мог бы развлекать какую-нибудь озабоченную самку не менее суток. Как он потом ходить вообще собирался, понять было бы весьма сложно, потому что после такого насилия над организмом, и над одной его весьма востребованной у некоторых индивидуумов частью, этому парню пришлось бы вообще принимать несколько эликсиров исцеления, которые стоят тоже недешево, а потом и вообще, заново учиться ходить. Но, видимо, этого здоровенного парня такие нюансы не беспокоили, ему было важно только минутное удовольствие. Хотя, тут не о минуте речь идет. Да, красотки-то действительно весьма перспективные. Когда Юрий уже собирался отправиться дальше, пытаясь прогнать из головы все эти мысли о непонятном вторжении красоток на территорию Академии, вдруг ожил второй студент, все еще, видимо, бывший в прострации от той картины, которую он увидел. «Ну, а что ты хочешь? Говорят, что в Империи Шань все такие. Более того, эти дамочки явно прибыли сюда не просто так. Жаль только, что к ним не подберешься. Рядом с ними все время вертятся эти самые умники, которые на мечах летать умеют, и мне не хочется с ними связываться. Да ты что, думаешь, что они справятся с нами? Мы маги, уже на четвертом курсе академии учимся, а они представителю третьего курса разгромно проиграли. Гулко во все свое луженное горло захохотал первый студент, заставив Юрия поморщиться только от одного самого вида, который возник перед ним, как эти самые представители секты благословенного лотоса гоняли бы данного индивидуума по полигону, всего лишь используя пару-тройку плетений меча, вынуждая его словно ошпаренного скакать из стороны в сторону. Да я их вообще тогда одним пальцем перешибу. Честно говоря, такое заявление для Юрия было весьма подозрительным. Словно этот парень никогда не видел самого Юрия на полигоне, хотя большая часть студентов-старшекурсников уже прекрасно знала о том, на что может быть способен Юрий. То есть даже представители пятого курса, которые еще в прошлом году выпустились, предпочитали с ним не связываться. А тут вдруг такой наглый умник объявился. Только потом парень понял, что этот студент был из другой академии и прибыл в это учебное заведение по обмену. Скорее всего, из бывшей академии королевства Анбург. Да, это учебное заведение пыталось все еще удержать свои позиции, но и тут была весьма серьезная сложность. Эту территорию теперь полностью под себя подмяла империя, и преподавателям той академии приходилось буквально склоняться перед теми, кто стал выше их по уровню и положению. Все-таки здесь была именно столичная академия империи, а их академия теперь стала провинциальной, и из самого названия этого учебного заведения убрали само обозначение «королевское», так что можно было понять разницу. И теперь этот студент явно хотел попытаться возвыситься за счет того, что принижал других. Ну, что же, Юрий любил таких обламывать. И если эти самые подмастерья из секты благословенного лотоса сами этого умника поджарят на полигоне, то это уже будут его проблемы. Надо сказать, что второй студент начал тут же намекать своему оппоненту на то, что не зря же какого-то простого мага-артефактора старательно превозносят даже сами маги-преподаватели со всех кафедр этого учебного заведения. А значит, не стоит его недооценивать. Но второй студент был непреклонен. Он имел отношение к какому-то древнему графскому роду и считал, что может теперь делать все, что только считает нужным. И его, по сути, сейчас даже не останавливал тот факт, что внезапно заявившиеся в академию особы являются принцессами. А это с его стороны был весьма большой недочет. Да, их родное государство было расположено достаточно далеко, но само по себе их присутствие, а также наличие поблизости гвардейцев императора Адальберта должно было ему дать понять, что пытаться как-то провоцировать конфликт с ними было бы просто нежелательно. Да, из их продолжающегося разговора Юрий быстро понял, что в академию, по какой-то непонятной причине, заявились именно две сестры. Пятая принцесса Айонг и четвертая принцесса Мюнбёль из империи Шань. Чего именно они пытались здесь сейчас найти или получить, Юрий не понимал. Однако он понимал то, что их появление не могло быть случайностью. Хватит и того, что они ранее уже сюда приходили именно во время его столкновения с представителями секты благословенного лотоса на полигоне, а потом они просто забыли об этом месте. Теперь же их снова что-то сюда привело. Может быть, все-таки они решили проведать своего будущего родственника и супруга? Тихо и задумчиво поморщился Юрий, вспомнив о том, что пятая принцесса является невестой принца Георга, а значит, в этом направлении тоже были возможны определенные шаги со стороны этих девушек. К тому же, им никто не запрещает попытаться разузнать о способах обучения в этом учебном заведении. Ведь если кто-то из них, или их окружение, останется в этом государстве, то им придется искать возможность развивать у себя магические способности. Но на их месте я бы постарался привести наставника с родины. Здесь их не научат развивать собственные ядра, и это может сыграть для них определенную роль, и даже создать некоторые проблемы. Продолжая думать о чем-то своем, Юрий направился дальше, уже даже не слыша все то, о чем дальше говорили эти два студента. Если бы он хотя бы на пару мгновений задержался, то услышал бы тот факт, что для двух этих студентов очень странным показался сам факт того, что эти благородные девушки, по какой-то странной причине, заинтересовались недостойными во всех отношениях магами огня, или хотя бы той же воды, так как они начали задавать вопросы в отношении студентов кафедры артефакторики и алхимии, и это уже само по себе дало бы Юрию понять, что в данной ситуации он может столкнуться с ними именно там, ведь ему все равно придется отправляться на занятия. Да, у него еще была пара часов на перерыв, который он хотел провести уединенно в собственной беседке, про которую никто не знал, поэтому спокойно шел в нужном ему направлении, а выйдя на заброшенную аллею, и убедившись в том, что поблизости никого нет, просто нырнул в внезапно появившийся при его приближении между кустами просвет. Ему даже не было никакой нужды использовать магию, так как специально настроенный амулет, имевшийся у него на поясе, сам давал ему возможность проходить сквозь такие заграждения. Он пробежал по довольно длинному коридору, возникшему в зарослях колючих кустов, после чего зашел в плетеную беседку, созданную им с помощью магии природы эльфов. Надо сразу сказать, что это была весьма специфическая магия, которую даже все эти охранные плетения Академии просто не заметили. И хитрость была именно в том, что все необходимые магические плетения внедрялись в семя. Для этого подошел обычный желудь дуба, который можно было использовать как основу для создания всего необходимого. Когда Юрий узнал все необходимое, он с явным интересом взялся за работу, внимательно слушая рекомендации Айлтиона, того самого древнего эльфа, чья связь с магией природы была почти интуитивной. Перед ним лежал небольшой желудь, на вид совершенно обычный, но уже готовый стать основой для сложного магического творения. Первым шагом Юрий очистил желудь от любых загрязнений и остаточной природной энергии, оставив его словно чистый холст для магических узоров. Затем он активировал магическое зрение, чтобы точно видеть каждую тонкую структуру, которая должна была быть внедрена в этот своеобразный носитель. И под чутким руководством Айлтиона он начал создавать базовую сетку плетений, аккуратно вводя магическую энергию через кончик пальца. Сама эта сетка плетений была почти невидимой, состоящая из тончайших линий, которые плотно оплетали желудь. Она напоминала паутину, создавая основу для будущих магических узоров. Айлтион указывал на необходимость поддерживать равновесие между энергией природы и магией Земли, чтобы плетение стало стабильным. На следующем этапе Юрий начал выстраивать основные узлы плетения, которые должны были отвечать за рост, формирование структуры беседки и защитного кустарника. Каждый узел был своего рода программой, описывающей, как должна развиваться магия в ответ на активацию. Узлы роста Юрий создавал с высокой концентрацией магии природы. Эти узлы были прочно связаны с корневой системой будущих растений, отвечая за быстрое прорастание и усиленное развитие. Айлтион ему заранее объяснил, что здесь важно учитывать направление энергии, чтобы растения не просто росли, а формировали определенную структуру. В узлы формирования растений Юрий тщательно прописывал контуры будущей беседки, включая узорные стены, перевитые плющом столбы и ажурную крышу. Каждая линия в плетении представляла собой будущий стебель или лозу, которая будет изгибаться так, чтобы создать изящный рисунок. Элементы узлов защиты были вплетены в магическую матрицу последними. Они активировали рост колючего кустарника, который должен был скрыть беседку от посторонних глаз. Юрий добавил скрытую функцию, позволяющую обходить кусты только тому, кто знал магический пароль. Когда основная структура была завершена, начался сложный процесс внедрения всех этих плетений в желудь. Юрий медленно направлял магические потоки, следя за тем, чтобы каждая нить прочно закрепилась в ядре плода. Айлтион, стоя рядом, поправлял движение его рук, указывая на мельчайшие погрешности. Ко всему прочему, он добавлял в узлы запусковый элемент, который должен был активироваться магией природы. При контакте с активатором желудь моментально начинал бы преобразование, создавая беседку в течение нескольких часов, проверяя связи между узлами, напомнил ему Айлтион. Юрий сконцентрировался, исследуя каждую линию. В некоторых местах энергия слабо циркулировала, и он переплел линии, чтобы укрепить структуру. И после нескольких часов напряженной работы желудь изменился. Теперь его поверхность казалась слегка светящейся, словно внутри теплилась замершая на некоторое время жизнь. Магическое зрение Юрия показывало ярко-зеленое свечение, пронизанное золотыми нитями. Линии плетений внутри желудя были невероятно сложными, но идеально сбалансированными. Внутри можно было заметить целую систему взаимосвязей. Юрий видел, как магия природы и земли сливаются в единое целое. Меридианы энергии от узлов роста распространялись по всей структуре, связывая ее с узлами формирования и защиты. Каждый элемент работал как часть большого, живого механизма. Внутри магического плетения Юрий заметил замысловатые узоры, похожие на листья и цветы. Они не имели прямой функциональной нагрузки, но придавали плетению природную гармонию и уникальность, свойственную эльфийской магии. Уже потом, по настоянию Айлтиона, Юрий отправился в заранее выбранное укромное место в парке Академии, чтобы проверить результат. Подготовленный желудь был погружен в землю, и, аккуратно направив магию природы, Юрий активировал его. Спустя мгновение энергия начала расходиться кругами, и перед ним развернулась картина бурного роста. Лозы, густо покрытые листьями и цветами, быстро формировали изящную беседку. Ее стены были укрыты плотным ковром плюща, а крыша, сплетенная из ветвей, казалась созданной самой природой. Кустарник вокруг разрастался мгновенно, закрывая беседку густыми колючими ветвями и создавая лабиринт. Все выглядело так естественно, что найти ее теперь было бы невозможно без магического чутья. И теперь он зашел именно в ту самую беседку, даже не обращая внимания на то, что за его спиной, раздвинувшиеся было кусты, тут же сходились обратно, закрывая проход. В этом месте он мог спокойно посидеть и подумать, не говоря уже про изучение какого-нибудь очередного фолианта. Здесь его точно никто не станет искать, в этом он был точно уверен. Тем более, что в ту беседку, куда он ранее ходил, судя по имеющимся следам, уже пару раз кто-то заходил. А ведь прошла всего пара дней после той встречи с принцем Георгом и его неразлучным другом. Учитывая тот факт, что посторонние просто не могли знать о том, что там обычно происходит, можно было понять, что это были именно попытки перехватить его во время отдыха. И такая излишняя активность, проявившаяся именно сейчас, сильно настораживала парня. Именно поэтому ему хотелось найти такое место, которое станет для него своеобразным уголком спокойствия, которым и стала эта самая беседка, ведь ее даже не было на схеме строений, расположенных на территории Академии. Так что, находясь в этом месте, он действительно старательно отдыхал и изучал все то, что попадалось ему в руки. При этом, обдумывал и свои другие шаги, так сказать, на будущее. Кто бы там что ни говорил, но покой и одиночество иногда помогают в таких делах. Хотя было сложно это представить в Академии, где всегда было полно студентов, которые снуют туда-сюда. Но сейчас все студенты в основном столпились в том самом месте, где находились те самые гости, пришедшие в Академию. Поэтому Юрий спокойно смог сделать все, что ему было нужно, отдохнуть, поразмыслить, а потом и отправиться на следующее занятие, напрямую связанное с алхимией. В этот раз им предстояло приготовить довольно серьезный эликсир омоложения кожи. Честно говоря, Юрий не понимал того, для чего нужно тратить достаточно редкие ресурсы и магические силы на подобные препараты, но они пользовались большим спросом. Самое смешное было в том, что для изготовления такого эликсира необходимо было использовать те же самые ресурсы и составляющие части, что шли на полноценный эликсир исцеления, но при этом сил мага-алхимика тратилось где-то в половину больше, а стоил этот эликсир почти в 3 раза дороже, чем эликсир исцеления. Почему? Глупый вопрос. Ведь основными покупателями этого эликсира были именно благородные дамы, которые хотели сохранить свежесть кожи и красоту на долгие годы. А этот эликсир позволял им это сделать, но не так качественно, как им хотелось бы. Он позволял им сохранить свежесть лица и кожи, как максимум, на полгода, год. Все зависит от возраста такого персонажа, который решил поступить подобным образом. Юрий уже знал о том, что у некоторых лавочников были свои покупатели на такой эликсир. И вот пару раз изготовив такой состав, он и сам наткнулся на весьма требовательных клиентов. Была тут одна пожилая представительница герцогской семьи, которой было уже лет за 90. Поэтому ей такой эликсир желательно было получать хотя бы раз в месяц. Иначе она могла, буквально в течение пары дней, превратиться в сушеный фрукт из свежего наливного яблочка. Поэтому, после того как она ощутила на себе воздействие эликсира, который изготавливал Юрий, а его эликсиры были где-то процентов на 25-30 куда более эффективными, чем изготовленные другими алхимиками, она начала пытаться у лавочника выбивать информацию про такого эффективного алхимика. Причем, даже предлагала этому лавочнику купить эту информацию, как минимум, за пару сотен золотых. Естественно, что сам Юрий на подобное попадаться не хотел, так как понимал, что эта дамочка не успокоится. Она явно захочет такого алхимика превратить в свою собственную прислугу и исполнителя. А ему бы этого не хотелось. Именно поэтому он заявил этому лавочнику о том, что в ближайшее время подобных эликсиров просто не будет, потому что ему некогда над этим работать. Пусть привыкает к обычным подобным эликсирам. К тому же, Юрий предпочитал все-таки изготавливать эликсир исцеления, но не подобные эликсиры для внешнего омоложения, ведь это всего лишь затраты сил и возможностей, а эликсиры исцеления ему и самому могли в любой момент пригодиться. Он в этом уже убедился, когда отправился в мрачные земли, и едва там не остался, сунувшись в одно место, где наткнулся на огромное количество смертельно опасных тварей из бестиария нежити. Однако занятия подобного рода игнорировать он просто не мог. И если здесь делают заявку на изготовление подобного эликсира, то он, так уж и быть, сделает все то, что нужно магу-преподавателю. А вот продавать этот эликсир он будет уже самостоятельно, через другого лавочника. Потому что понимает, что если он снова продаст этот эликсир тому самому лавочнику, то в следующий раз эта самая бывшая герцогиня, которая сейчас является чуть ли не прабабушкой нынешнего главы этой семьи, может все-таки перейти к активным действиям, и лавочника просто поставит перед фактом, что, либо ему открутит голову, где-нибудь в подворотне, либо он все-таки, за приличное вознаграждение, сообщит ей имя алхимика. И единственное, на что сейчас оставалось рассчитывать самому Юрию, так это только на то, что никто не поверит в факт того, что таким алхимиком является недоучившийся студент Академии магии. Хотя про Юрия уже ходили целые легенды, но парень все-таки рассчитывал на то, что и в данном случае сможет выкрутиться из этой ситуации. «Добрый день, а мы-то думали, что вас здесь уже не застанем». Уже привычно войдя в необычно тихую аудиторию и буквально на уровне инстинктов кляня себя за то, что что-то пропустил, видимо, маг-преподаватель начал занятия куда раньше, чем полагалось по времени, и даже несмотря по сторонам, Юрий прошмыгнул к своему столу, где принялся выкладывать все необходимые ингредиенты, которые понадобятся для изготовления заявленного магом-преподавателем состава. И именно в этот момент и прозвучал этот необычный голос, знакомый ему, да более знакомый. Поэтому Юрий, медленно подняв глаза, едва не выругался вслух. Перед ним стояли, с радостными и даже чуть насмешливыми улыбками, две принцессы из империи Шань. За их спинами можно было заметить достаточно многочисленную толпу их сопровождения, которая, по какой-то странной причине, столпилась сейчас именно возле стола мага-преподавателя. Этот молодой разумный сейчас растерянно хлопал глазами, видимо пытаясь понять, чем они все-таки привлекли внимание столь значимых особ из другого государства. Но отошедшие в сторону принцессы, скорее всего, заведомо давшие сигнал своим подчиненным, сейчас стояли прямо перед столом Юрия, который, по сути, оказался окруженным вакуумом, по той причине, что все студенты почему-то также оттеснились в угол аудитории, видимо просто испугавшись такого внимания, и сейчас эти две молоденькие девушки стояли прямо перед ним, деловито глядя на то, что он делает. Судя по всему, они все-таки пришли в академию не для того, чтобы встретиться с принцем Георгом, или его другом графом Юрис. Тут же в его голове промелькнула запоздавшая догадка, которая не порадовала парня, ведь теперь ему придется с ними общаться, а ему бы не хотелось этого делать, так как и так в последнее время привлек слишком много внимания к себе, и теперь еще и эта встреча, то есть можно было понять то, что без проблем вывернуться из сложившегося положения у него просто не получится, и это его, хоть немного, но все-таки расстроило. «Прошу прощения, Ваше Высочество, я не ожидал вас встретить в нашей аудитории». Постарался как можно вежливее поклониться перед девушками Юрий, при этом, заметив тот факт, что некоторые из сопровождающих девушек разумных, немного нахмурились, так как из-за своего стола и всего того, что было вокруг, парень просто не смог сделать полноценный церемониальный поклон, достойный двух принцесс. «Прошу простить меня за невежество, здесь просто нет места для того, чтобы раскланиваться как положено. Хотелось бы узнать, чем вызван ваш интерес к нам? Просто благородные и высокородные предпочитают обходить наши аудитории стороной. Для них здесь все слишком воняет, грязно, или может быть даже опасно, а тут я встречаю вас. Я могу вам чем-то помочь?» При этих словах парня, две девушки практически синхронно переглянулись и улыбнулись еще шире. И вот тут Юрий точно почувствовал какой-то подвох.